Глава 15. За 3 дня до приезда Мороза-старшего Марфа успела известись так, что уже просто хотела, чтобы все это побыстрее кончилось. Что лучше подать на стол? Чем развлекать гостей? Что надеть? Как себя держать? Что говорить? Вопросы множились, и ни тарелочка, ни Бруня не могли ей помочь, своими спорами лишь наводя больше путаницы. Артефакт утверждал, что нынче богатые разносольные столы в столице не в моде. А Бруня говорила, что Дед Мороз любит откушать и борщ со сметаной, и жареного гуся. Тарелочка настаивала, что на стол лучше поставить несколько блюд с маленькими закусками, сосредоточившись больше на достаточном выборе напитков. А горничная увещевала Марфу, что гостей, проделавших столь долгий путь, следует накормить хорошо. Поросята, которых Мороз Иванович разрешил держать в доме, вносили свою лепту в творящийся хаос. Кабанчик и 2 свинки весело носились по комнатам, так и норовя попасть под ноги. Но стоило их только поругать за проказы, они делали такие очаровательно жалобные мордочки, что, кажется, даже магическое ядро Бруни не выдерживало этого тройного натиска милоты, и она начинала с ними сюсюкать. В чем тарелочка и Бруня были едины, так это в том, что Марфе не следует ярко наряжаться. Вид ее должен быть простой, изысканный и без громоздких украшений, словно она собралась на бал. Морозу-старшему нужно продемонстрировать, что невеста его внука хоть и простых кровей, но со вкусом и не лишена изящества. В подборе наряда и прически девушка решила положиться на горничную. Когда гости прибыли, девушка поняла, что вопрос о развлечении не стоит. Они прекрасно справятся с этим сами. Ее приняли за прислугу, и впереди их всех ожидает незабываемый вечер. Дед на Марфу даже не взглянул, сразу обрушившись на внука с претензиями. А Вьюжиния небрежно сбросила с плеч шубку, словно не сомневаясь ни секунды, что та будет подхвачена. «Повесь ее на плечики, да смотри хорошо, расправь, чтобы она не помялась!» надменно процедила через губу Марфе. Девушка с мгновения не знала, что делать. Посмотрела на Мороза, но тот был занят, огрызаясь на деда. Решив, что бросить шубу гостьи на пол будет невежливо, отнесла одежду в гардеробную. С удивлением отметила, что Мороз статью в деда пошел. Тот, несмотря на возраст и длинную бороду, был широкоплеч и могуч, точно вековой дуб. И чувствовалось, что силы в нем немерено. Вьюжиния же оказалась именно такой красавицей, какой ее тарелочка и показывала. Когда Марфа вернулась, они прошли уже в трапезную и расселись за столом. Дед восседал во главе, как и положено старшему рода. Вьюжиния, вместо того, чтобы занять правую руку подле него, села слева, туда, где Марфа велела Бруни накрыть на 2 персоны — для хозяина и себя. Мороз-младший же, демонстрируя полную непокорность деду, сел напротив навязываемой невесты. Что ж, кажется, представление началось. «Марфа, хватит хлопотать, присаживайся». Мороз похлопал ладонью возле себя. «С каких это пор прислуге дозволено сидеть хозяевами за одним столом?» Тут же скривилась Вьюжиния. «Марфа не служанка», — одарил ее ледяной улыбкой мужчина. «А моя невеста. Я сказал бы это раньше, если бы мне дали хотя бы рот раскрыть». Последнее он адресовал деду. Тот нахмурился и скользил оценивающим взглядом по девушке все то время, пока она располагалась за столом. И, судя по поджатым губам, довольным он точно не остался. Марфа заметила это, но старалась ничем не выдать своих чувств. А чего она ожидала? что глава одного из древнейших и сильных родов обрадуется ей. Наверняка уже понял, что внук выбрал девушку в пику ему. По крайней мере, она была благодарна Морозу, который в этот момент накрыл ее руку своей ладонью и сжал, даря тепло и поддержку. Тут в трапезную с большим подносом вошла Бруня, а между ее ног с веселым похрюкиванием ворвались свинки, и дед переключился на них. «У вас в доме свиньи?» Противно взвизгнула Вьюжиния и с выражением глубочайшего омерзения передернулась, прикрыв хорошенький носик вынутым из рукава платочком, словно запахло чем-то неприятным. Мороз приоткрыл рот, чтобы ответить, но дед его опередил. «Это порода золотая щетинка!» С восторгом наклонился, сложил руку щепотью, чтобы подманить к себе одну из них. Но поросята крутились, вертелись, будто понимали, что в руке у него ничего нет, и не спешили подходить. «Да какая разница? Место свиней в хлеву!» — не унималась красавица. Морозу-старшему, наконец, удалось схватить одну из хрюшек. С выражением наивысшего счастья он поднял ее и заворковал. «Такую милоту и в хлев! Вьюжиния, ты разве не знаешь об особенностях этой породы?» «Они производят очень ценную щетину», — буркнула девушка. «И что?» «А то, что производят они ее, исключительно, когда счастливы», — повернул поросенка, демонстрируя умильную мордочку. «Вот скажи, разве при таком малом росте и с такой короткой шерстью свинки могут быть счастливы в холодном сарае?» И, не дожидаясь ответа, продолжил. «Мне кажется, что нет. Да они так скорее умрут от холода. Какое расточительство! Отдать целое состояние за подобную красотку и тут же потерять его по глупости. Не так ли, милая?» Последнее предназначалось свинке, и она весело хрюкнула, будто поддакивая. «Все так, дед, ты прав. Поэтому мы и держим их дома», — пояснил Мороз с ехидной улыбкой и, будто совершая одному ему ведомую гадость, добавил. «Их, кстати, Марфушеньке Клаус подарил». Старик поменялся в лице. Повернулся, усадил свинку на колени и, переводя глаза с внука на Марфу и обратно, с каким-то по-детски обиженным выражением лица, ахнул. «Как, Клаус? Как это подарил? Всех троих? Я, значит, у него уже 30 лет одного поросеночка за любые деньги выпросить никак не могу. А тут... троих подарил!» Марфе в этот момент даже стыдно стало, что так получилось. Ей, выходит, и правда свинки ни за что достались. «Угу». Издевательски скались, продолжал подливать масло в огонь Мороз-младший. «Это Клаус Марфушеньку так за спасение оленей отблагодарил. 3 оленя, 3 свиньи. Все честно». И опять крепко сжал ее ладонь, подбадривая. Дед задумчиво посмотрел на свинку на коленях. Та скорчила ему жалобную мордашку, демонстрируя, что она — самое голодное и несчастное животное в мире. Старик скопировал это выражение, и вместе со свинкой они уставились на Марфу. Сердце девушки дрогнуло, так и захотелось Деда Мороза уважить. «Милая, не вздумай поддаваться на такую очевидную провокацию», — процедил Мороз Иванович. «Старик Клаус обидится, если ты от его подарка откажешься, а дед верно запамятовал, что дареное не передаривают». Мороз-старший тут же вернул себе нормальное выражение, грустно взглянул на поросенка и тяжко вздохнул. «Все так. Эх!» И столько пронзительного было в этом, столько давнего затаенного желания, что сердце девушки не выдержало, и она пообещала. «Мороз Иванович, ну не расстраивайтесь так. У них как поросятки появятся, одного я вам обязательно подарю». Надежда вспыхнула в глазах старика с новой силой. Он повеселел, даже крякнув от удовольствия, смутившись своей столь бурной радости. «Ну, Марфушенька, коли так, то большое тебе спасибо. Уважишь старика, как есть уважишь». Вьюжиния презрительно фыркнула, скрыв за этим обиду, что дед жениха симпатизировал сопернице. «Подумаешь, свиньи редкой породы. Кому они нужны, если так подумать? Магов, видимо-невидимо. Уж и без них с заразой справиться смогут». «В столице», — сухо осадил ее Мороз. «В столице, да, как собак нерезанных. А в захолустьях, где как раз они и требуются, днем с огнем не сыщешь. Вот Марфа, кстати», — указал на смутившуюся девушку. «Боевой Елизар из ближнего селения. И что? Одна с ратниками на болото ходит, и сменить ее некому». «А мы не для того 10 лет в академии учимся, чтобы потом грязь по болотам месить», — огрызнулась Вьюжиния. «Мы свет своих умов иначе используем». «Бумажки множите», — ехидно откликнулся он. «Не доходит ваш свет до окраин, сразу за столичными воротами весь тухнет. А тут все на Елизарах держится, на крови их да на костях, пока вы мягкие кресла в теплых кабинетах протираете, да забыв тщеславие друг перед другом выпячиваете. У кого словоблудие, витиеватие, да слог письма заковыристее, чтобы за этими нагромождениями не было столь заметно, что вы, по сути, есть никто, пустышки. И цены вашей академии в базарный день на ломаный грош не наберется». «Хватит! Чего сцепились?» — рявкнул дед и хлопнул ладонью по столу. Вьюжиния вскочила, с грохотом отодвинув кресло. Зло вскинула подбородок и окинула уничижительным взглядом Марфу и Мороза. «Я вижу, что мне здесь не рады. Спасибо за угощение, но лучше пойду. Не буду мешать знакомству». Отбросила хлестким движением косу за спину, да с гордой осанкой выплыла из трапезной, точно пава. Марфа поспешила за ней, чтобы подать гостье одежду, испытывала при этом двоякие чувства. С одной стороны, неловко как-то все это получилось, неправильно, а с другой — ощутила облегчение, что не люба эта гордячка хозяину. Вьюжиния остановилась в прихожей так резко, что Марфа едва в нее не врезалась. Повернулась красавица, окатила Марфу холодом и прошипела. «Забирала бы ты своих свиней, да возвращалась обратно в деревню, на болото или еще куда, лишь бы с глаз долой. Он погибнет с тобой, дура ты неотесанная!» А заметив удивление Марфы, ехидно хмыкнула. «А, так про проклятие он тебе ничего не говорил? И комнату с кандалами ты не видела? Разве это не говорит о многом, что ты для него никто, просто временная забава? Неужели сама не разумеешь своим куриным мозгом, что с Морозом тебе не место? Не твоего он поля ягода, деревенщина». Она осеклась, бросив взгляд Марфе за спину. Девушка оглянулась и увидела Мороза Ивановича. И по гневному взгляду чародея было видно, что он слышал, если не все, то многое, и услышанное ему не понравилось. «Я открою тебе портал, Вьюжиния. Раз уж решила уйти, то не нужно ядом порог мне на прощание оплевывать», — процедил ей мужчина. «Принеси мне мою шубу!» — холодно приказала Вьюжиния Марфе, а когда чародей гневно на нее прищурился, будто ругательство бросила. «Пожалуйста!» Девушка поспешила в гардеробную, сняла с плечиков дорогую шубку Вьюжинии. Жалость к ней исчезла в тот момент, когда эта девица поносить ее вознамерилась. Хотела бы сказать, что красавица, но в тот момент она отчего-то сделалась совершенно некрасивой. Аккуратно перекинув шубу через руку, Марфа вернулась в прихожую. Да так и замерла изваянием. Вьюжиния повисла, обвив руками шею Мороза Ивановича. А тот держал ее ладонями за тонкую талию. «Хватит!» — оттолкнул ее от себя. «Мне кажется, мы уже все выяснили, Вьюжиния. Не люблю я тебя и не полюблю никогда». «Да что ты нашел в этой крестьянке?» Разъяренной змеей зашипела девушка. «У нее не хватит сил, чтобы разрушить проклятие. А я смогу. Я сильная». Марфа отступила за угол, не зная, как быть. Подслушивать хозяйский разговор ей не хотелось, а все же получалось, что нет у нее выбора, потому что и прерывать их тоже неловко. «Ты не слушаешь меня или не хочешь слышать?» — вздохнул Мороз. «Я слышу, но люблю тебя, и любви этой хватит на нас двоих, а нет, я рожу тебе много детей, и оно снимется». «Да пойми ты, чтобы разрушить проклятие, не меня нужно любить, а я должен», — ответил чародей. «Только мое сердце уже занято. Давно, много лет, и рад бы я, чтобы оно случилось по-другому, но... Прости, не смогу я ответить тебе ничем, кроме дружбы, Вьюжиния». Сердце Марфы подпрыгнуло и ухнуло в пропасть. Вот как. Мороз Иванович давно влюблен. Вот почему он так дедову решению противится. Не потому, что кровь молодая в жилах играет ерепеница, а потому что сердце его уже занято. «Давно», — как сказал он сам, — «много лет». «Что, не любит она тебя?» — злорадно фыркнула в ответ на признание красавица. «Что ж, в таком случае я подожду, не гордая. Как прижмет в конец, сам прибежишь ко мне с предложением». Марфа нарочито громко кашлянула, предупреждая о своем появлении. Вышла из-за угла. Мороз обеспокоенно посмотрел на нее, но в этот момент Вьюжиния, встав на цыпочки, заключила в ладони его лицо, повернула к себе и поцеловала. Как показалось Марфе, уж слишком наигранно. Чародей оттолкнул от себя девушку. Та хмыкнула, бросила на Марфу взгляд победительницы — мол, видела, моим он будет. Но та даже в лице не изменилась. Подала шубу, словно ничего не произошло. Мороз зыркнул на Марфу нечитаемо, призвал посох и вышел на крыльцо вместе с Вьюжинией. Она, лукаво стрельнув глазками на застывшую на пороге Марфу, опять прижалась было к нему, но Мороз отшатнулся, рыкнув: «Довольно!» Взмахнул посохом. Взвился снежный вихрь, стан девушки окутывая, а когда опал, Вьюжинии на крыльце уже не было. Повернулся Мороз к Марфе, шагнул ближе, но она отступила, в дом его пропуская. «Марфа, я хотел сказать, что ты неверно все поняла», — начал было чародей, но девушка его остановила. «Не нужно мне ничего объяснять, Мороз Иванович. Наш с вами договор на короткий срок, а ваши дела меня не касаются. Идемте, нехорошо оставлять вашего дедушку так надолго одного». Мороз вздохнул, горькие складочки закрались в уголки рта, но ничего не сказал. Лишь кивком дал понять, что она права. Деда в трапезной они обнаружили в прекрасном расположении духа. Все три свинки вольготно расположились на его коленях, а он кормил их маленькими закусками с блюда, которое держала Бруня. Поросята с аппетитом чавкали, Дед Мороз умилялся над их потешными мордашками. И, казалось, все четверо были невероятно счастливы. Теперь, когда Вьюжиния их покинула, Мороз и Марфа расселись за столом, как положено. Старик спустил с рук поросят, вытер салфеткой руки и хитро прищурился на Марфу. «Невестушка, «Мне тут занятную шутку рассказали, будто ты големов заряжать можешь». Девушка порозовела и кивнула. «Все так». Дед заинтригованно подался вперед, словно боялся пропустить что-то важное. «А охранные заклинания? Как ты их обошла?» Марфа окончательно смутилась, опустила взгляд и скромно ответила. «Я их отодвинула». «Ты что?» — не понял старик, от удивления задрав густые брови. «Отодвинула», — повторила она и для верности еще руками показала, как и что делала. С мгновения дед пораженно молчал. Марфа уж думала: «Все, сейчас ругать станет за самонадеянность и за то, что испортить такую тонкую работу могла». Сидела ни жива, ни мертва. Шелохнуться боялась. А старик внезапно отмер, запрокинул голову и от души расхохотался, хлопая ладонями себя по коленям. Девушка недоуменно на него моргнула, не понимая, чем вызвана такая реакция. «Мысли это!» Чуть просмеявшись, просипел Дед Мороз. «Все головы изломали. Как сделать так, чтобы никто другой заряжать големов и управлять ими не мог? Охранных заклинаний понаставили, видимо-невидимо. А она их просто отодвинула. А-ха-ха-ха-ха-ха!» И снова покатился со смеху. Мороз улыбнулся оробевшей Марфе и пожал плечами, мол, да, вот такой у меня старик. Наконец дед, насмеявшись в волю, утирая слезы, подытожил. «Был бы Лето жив, он на тебя, Марфушенька, обязательно взглянуть бы захотел. Давайте есть!» — воскликнул. «А то, наверное, давно уже все остыло». Протянул кубок Бруне. «Налей квасу. Выпить хочу за то, какую хорошую невесту светлые боги послали моему внуку, и за то, что он смог увидеть то, что я не углядел во вьюжинии». Вздохнул, укоризненно качнул головой, соглашаясь со своими мыслями, но фыркнул и поднял кубок выше. «Выпьем за вас, молодежь!» Марфа с Морозом тоже подняли кубки. Прекрасный брусничный квас отлично освежал и подходил к тому, что Бруня поставила на стол. Запеченному гусю и тушеному в горшочках кролику со сметаной. Ужин потек дальше, и Марфа больше не чувствовала себя не в своей тарелке. Дед оказался приятным, веселым собеседником. Он рассказал много интересных историй про то, каким непоседой был его внук в детстве, отчего чародей смущался, косился на Марфу и восклицал беспрестанно. «Ну, дед, такого вообще не было! Что за небылицы ты тут городишь?» Но потому как краснели его уши и лицо, девушка понимала, что все эти проказы — правда. Марфа столь искренне наслаждалась обществом Мороза-старшего, что когда вечер подошел к концу и старик засобирался домой, ей стало искренне жаль с ним расставаться. «Про то, что мой внук говорил, будто менять тебя некому, это правда?» — осведомился старик между делом, когда уже одевался. Марфа подтвердила кивком, и он махнул ей рукой. «Не переживай, решим». Она не успела спросить, что он имел в виду, как старик хитро прищурился и пригрозил им пальцем. «А с внуками все же не медлите!» Мороз с Марфой смутились, а старик призвал ледяной посох, взмахнул им, стукнул оземь, призывая снежный вихрь, а прежде чем он окутал его стан, успел махнуть им на прощание.